Глава 17. Глупая. Наташа. «Может, чаем Людмилу Адольфовну напоишь?» — подсказывает Саша, стреляя взглядом на кухню. «Все-таки с дороги человек». «Рудольфовну?» — цедит мама. «Точно, Рудольфовну!» — щелкает пальцами. «Созвучно просто». Саша уходит к себе в комнату, видимо, чтобы не смущать меня. Честно говоря, он смущает меня гораздо меньше мамы. И я остаюсь один на один с ней. Я не хочу оставаться с ней один на один. Зачем он привез ее сюда? Она стоит у края ковра, разглядывая тот дебош, что навел вчера в гостиной Сева. Но нам было не до того, чтобы убирать его. Разглядывает брезгливо и осуждающе. «Наташа», — шепчет она с давлением, переводя на меня строгий взгляд. «Не ожидала от тебя». Закатываю нервно глаза. «Мам, здесь разуваются». «Не похоже», — глядя мне в глаза, расстегивает пуговицы на шубе, перекидывает шубу через перила лестницы, ведущей наверх, и надевает бахилы вместо того, чтобы разуться. Держа спину вычурно, проходит на кухню. Это все очень неприятно, и лицо мое полыхает. Я, как в детстве, чувствую себя беспомощно в моменты, когда ее заносило. Чай с усилием выдавливаю из себя, запахиваясь сильнее. Грудь свободно двигается под халатом, мама демонстративно смотрит на нее. «Наташа», — вкрадчиво, — «у тебя помешательство?» «Да в чем проблема?» — раздраженно и подавленно шиплю я тихо. «Если не видишь проблемы...» «Точно, помешательство. Давай так, у тебя стресс, я все понимаю. Ты просто ошиблась, повела себя неправильно, и мы все про это забудем. И Слава об этом никогда не узнает». «Да не хочу я ничего забывать», — шепчу я. «Мне понравился Александр. Я свободная. Я еще молодая, мам». «Тебе 35. Ты кандидат, доцент. Ты не разведена». Еще 20 минут назад я чувствовала себя Наташкой-ромашкой, лет 17, окутанной мужским вниманием, легкой и счастливой. А теперь каждый озвученный мамой статус, словно тяжелым шматком глины, накидывает мне возраста и уныние. 35. Кандидат, доцент, не разведена. Чувствую, как плечи мои сутулятся под этой тяжестью, и обтекаю. «А еще бесплодно», — уже добавляю я последний шматок сама. «Послушай, мать, я жизнь прожила и кое-что понимаю в мужчинах. Этот Александр, он не твоего уровня человек. Что вас вообще может связывать? Он ни дверь открыть не может, ни пальто помочь снять. А как он разговаривает? Он слишком прост, пошел и груб». Все он может. А разговаривает? Славик, конечно, вежлив всегда. Этого не отнять. Да только толку с этой вежливости, если за ней ничего не стоит. А Саша хотя бы прямо говорит. Да, резок, но... И вообще, очень сомнительный. У него хотя бы высшее образование есть? Сомневаюсь. Его даже с родственниками познакомить стыдно. Солдафон какой-то. Как ты его представишь? У нас все степенные люди, кроме тебя. Не смей меня упрекать. Я всю себя посвятила тебе и твоему отцу. Ты болела все детство. Мам, зачем ты приехала, а? Тебя, глупую, спасать и твой брак, раз без меня не справилась. А может, я хочу другой брак, шепчу я. Думаешь, он тебя замуж позовет? Так это смешно. Зачем ему это делать, когда ты ему уже и так вход бесплатно предоставила? Сомнения на этот счет развеяли мои попытки натянуть халат на голое тело, когда она зашла, поэтому крыть мне нечем. А в свете твоего диагноза так вообще об этом забудь. Так и будешь отхожим местом у полиции. Справил нужду и пошел, шипит на меня. Это так неприятно, и, надо признаться, попадает во все мои больные места. что я фрустрированно оседаю на стул. Последние мои бабочки в животе дохнут. Я чувствую себя старой, одинокой, некрасивой и никчемной. За ее спиной появляется Саша. «В любой семье», — брезгливо шевелит пальцами мама, — «это все происходит. Ты не уникальная. Все мужики одинаковы. Думаешь, этот будет другим? О, нет, этот будет еще хуже. Просто достойные женщины этого не демонстрируют окружающим. Возьми себя в руки и поедем домой. Наведем там порядок». Встречаюсь взглядом с Сашей. Его одна бровь выразительно едет вверх, а другая вниз, выражая недоумение и претензию. Совершенно невозможно выслушивать это все в присутствии мужчины. Это унизительно. Мне кажется, я сейчас максимально некрасиво и жалко выгляжу. Так, все. Мам, одевайся. Подожди меня на улице. Ну, хоть мозги заработали, поднимается она. Вздрагивает, заметив Сашу. Я сгораю от стыда. Что, даже чаю не попьете? Шутит он недобро. Мама дергает бровью, глядя на меня выразительно. А я тебе говорила, пошлу и груб. А мне нравится, хочется топнуть ногой. Мама возмущенно ахает. Ее шуба валяется на полу, сверху громко мурлыкая сидит Сева, когтит ее и увлеченно сосет воротник. «Господи!» — страдальчески передергивает ее. «Уберите своего кота!» «Это мой кот, мам!» Поднимаю Севу на руки, с трудом отрывая от шубы. «Ну, поднимите, подайте же в самом деле!» — раздраженно подсказывает она Александру. «Помогите надеть!» «Не хочу!» — цедит он. Хватая меня за талию, тащит на кухню. «Чего-то я не понял, грубовато. Саш, прости ради бога. Я не знаю, как оправдываться за это. Конкретнее выражайся, за что?» «За маму». «За маму я не в обиде. Мама — вещь стихийная. У меня другой вопрос». «Это ты чего сейчас собралась? Домой порядки наводить? Я просто хочу ее увезти». Жалобно свожу брови. «Куда-нибудь». «Давай я увезу. Говори, куда». Могу в лес оставить там. О, нет, нет, нет. Нервно улыбаюсь я. Только такси. И надо снять что-нибудь. Ладно. Невротик остается в заложниках. Забирает у меня из рук кота. Расстроенно улыбаясь, утыкаюсь ему лбом в плечо. Потом шепчу в шею. Ты замечательный. А он шепчет мне низко и с рычанием. Хочу тебя. Зажмуриваюсь от мурашек, вспоминая, как ярко кончалось с ним. Это отмывает с меня немного глиняных, тяжелых шлепков от мамы. Пока одеваюсь, Саша вызывает такси. На выходе помогает надеть пальто. Вот. Вот. Все он может. Присаживаясь, помогает надеть новенькие зимние кроссовки. «Саш, я и не знаю, как благодарить уже». «Я знаю», — подмигивает, — «несколько самых надежных способов. Потом расскажу». Дает телефон в руки. «Старенький, немного тупит, но на первое время. Позвони мне, ладно?» Номер вбил. Мы несколько раз слегка встречаемся губами. Мне становится легче, и внутри опять эйфория и чувство влюбленности. Поджимая губы и пряча улыбку, выхожу к маме. «Боже мой, ну как ты одета? Пальто и кроссовки. Моветон. У тебя что, обуви нет?» «А мне нравится. Сейчас так модно». «Вспомни, сколько тебе лет». «Не хочу». Улыбаясь, смотрю на капающие сосульки. «Ужас какой!» — вздыхает мама. «У тебя даже лицо поглупело после этого Александра». «Ну и пусть».